Глава 10. Аэропорт, построенный в Пекине в 2008 году для Олимпийских игр, блистал образцовой чистотой. Столетняя мечта, заставляющая забыть о колониальных унижениях, обладала двумя особенностями — красная крыша, символ счастья в форме панциря черепахи, и целая армада полицейских в униформе и гражданском. В Китае безопасность — серьезная штука. Неверный шаг — удар полицейской дубинкой и тюряга. А китайская тюрьма уж никак не походила на пятизвездочный отель. Сумки сканировали везде, даже на станциях метро. Не могло быть и речи о том, чтобы таскать с собой оружие. В холле терминала все воспевало Великую Стену, а таможенники отнюдь не походили на людей, с которыми можно пошутить. Физиономия Брюса внушала симпатию, уверенный в себе, он успокаивал даже самых суровых стражей. Контроль прошел круто. Водители такси ожидали своих клиентов с табличками. Водитель Брюса был высоким, худым, с небольшой бородкой. Он не произнес ни слова, и шотландец последовал за ним к его японской машине с желтым низом и синим верхом. В Пекине у таксистов было преимущество. Они могли ехать как угодно, без всяких правил. Так как водителям было запрещено курить во время поездки, они выкуривали сигарету за сигаретой, пока ожидали клиентов, поэтому сиденья были пропитаны жутким табачным запахом. Движение на дорогах ужасное. Только бедные, действительно бедные, еще ездили на велосипедах. Как только китаец зарабатывал немного денег, он тут же покупал себе машину. Дороги путались, сероватые здания с номерами мелькали, в столице всего лишь 5 окружных дорог. На каждом перекрестке полицейские в голубом, сурово дежурящие на своем участке. Раньше, для того чтобы сигналить водителям, они пользовались рацией, сейчас мобильным. Ну, допотопный рупор тоже был в ходу. Бывало, нужно было передать официальные сообщения таким вот кустарным способом. Улица Небесного Покоя, как называли ее легковерные иностранцы, которая проходила вдоль знаменитой площади Тяньаньмэнь и как бы прорезала город с востока на запад, была вечно запружена. Нужно было проделывать финты в стиле Формулы-1, чтобы двигаться в нужном направлении. Водитель Брюса был настоящим мастером. Без проблем пролетал мимо Мерседесов и Хёнде. Если хочешь избежать нервного расстройства, нужно удобно устроиться в скоростной машине и закрыть глаза. А если этот гоночный ас привезет Брюса прямиком в логово политической полиции? Не в первый раз в китайской пропасти исчез бы любопытный проныра, преданный своими друзьями, которые уже никак не хотят оплошать перед великим драконом. Такси остановилось возле парка Джуншань на севере запретного города. Водитель отдал Брюсу записку со стоимостью, указывая на строку машинной шкалы с европейскими цифрами 300 юаней, почти 30 евро. Не смеши меня, чудак. Вот правильная строка. Это тоже неплохо. Брюс протянул 100 юаней. Водитель покачал головой, посмеиваясь. Он пересчитал 10 купюр по 10 юаней, сунул их в карман и жестом дал понять своему пассажиру, что можно выходить. Первый этап. Шпики не перехватили Брюса. Поскольку в тот день не было ни военного парада, ни официальной демонстрации, небо Пекина не очищали с помощью химикатов, чтобы придать ему красивый голубой цвет. Привычный смог из пыли и различных загрязнителей. Выбросы от масштабного взрыва складов в порту Тяньцзиня 12 августа 2015 года сильно повлияли на воздух Пекина. Не было известно ни точное количество жертв, ни характер токсичных веществ, переносимых ветром. Пекинцы обожали свои парки. Занятия гимнастикой, запуск воздушных змеев, приглушенные разговоры, тайные встречи, медитации, мечтания, спокойные уголки, избежавшие застройщиков с их жуткими небоскребами. Этот парк располагался на так называемом угольном холме, ведь 2 века тому назад здесь находилось топливо, необходимое для того, чтобы нагреть 1999 комнат императорской резиденции. Небольшое озеро и пагода с бежевой крышей напоминали о некоем жизненном счастье, забытом среднестатистическим китайцам. Как и было договорено, Брюс смешался с толпой гуляющих и медленно зашагал. Он отказался от мороженого, которое наверняка убило бы его кишечник, сделал вид, что интересуется демонстрацией приемов тай-чи, и присел на двухместную лавочку, стоявшую недалеко от воды. Примечание: тай-чи — один из видов китайских боевых искусств. Конец примечания. Пока все нормально. Просто нужно запастись терпением. Зеваки болтали, дети бегали, молодые, как и пожилые, сидели с телефонами. Интернет унифицировал планету. Скоро у последнего дикаря из самого дремучего леса будет свой аккаунт. Пожилой мужчина, одетый в видавший виды коричневый костюм, присел рядом с Брюсом. Он раскрыл «Жэньминь Жибао», народную ежедневную газету, которая распространяла официальные новости коммунистической партии. Все были в курсе, что ее никто не читал, здесь только делали вид, что верят в свободу прессы. «Феникс возрождается из пепла», — прошептал старик на ломаном английском. «Но только если огонь не слишком сильный», — ответил Брюс. «В таком случае небесная вода его погасит». Условленный код оказался правильным. Последнее указание из коричневого конверта. С этого момента Брюс бросается в неизвестность. «Вы Джан Дао?» «О, нет. Но мне поручили привести вас к нему». «Кто вы?» «Священник на службе у епископа Джозефа Чан Юлина, назначенного китайскими властями с согласия Папы Франциска. Это прогрессивный и активный человек. С тех пор, как он благословил Фиделя Кастро, все возможно. Первое посвящение католиков в сан на высокий пост за несколько лет», — добавил Кюре. «В 2012 году новый епископ Шанхая был задержан полицией, а сегодня полиция только следит за церемониями. У Китая столько проблем с мусульманами, что к католикам еще более-менее лояльны. Моя машина припаркована у выхода из парка, зеленая Honda. Я пойду первым, вы подождете 5 минут. Сядете на переднее сиденье, и я отвезу вас на встречу с Джан Дао».